эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 апреля 2019 года. Вторник. Все правильно, не обманул. Вторник. Да. И сегодня у нас в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, как ведущий, и Светлана Тимоходская, Ирина Гапонен, как докладчицы. И вы хорошо уже знаете. Приветствую, Светлана. Добрый вечер. Здравия, Ирина. Дорогие радиослушатели славянского радио. Очень рады вас видеть, слышать. Всем здравия. Ну что ж, сегодня мы начинаем очередную затеянную вами темочку «Предназначение человека. Как обрести себя». Я вот спросил Светлану, ты что, специально такие, что ли, там, вопросики подбрасываешь? Она сказала, ага. Ну, вот такая у нас веселая тема. Ну, ладненько, представляться уже, наверное, не стоит, потому что вы у нас не первый раз, все вас уже давно полюбили и знают, пишут вам письма мелким почерком. А поэтому я сразу предлагаю перейти к разбору этой темы. Итак, предназначение человека, как обрести себя, Светлана Симоходская, Ирина Гапоненко. Милости прошу, к нашему шалашу приступаем. Дорогие наши слушатели, начнем, наверное, с того, что хотим всех искренне поблагодарить за то, что вы нам пишете, задаете вопросы, что под нашим видео всегда жаркие дебаты в защиту, в наоборот, какие-то там возникают. Что дает нам возможность расти, да, что-то пересматривать. Угу. И, конечно, то, что вы наблюдаете за нашим творчеством, нас очень радует. И мы, в общем-то... Стимулирует дальнейшее. Да, снова с такой неоднозначной темой. Мы знаем, что... На славянском радио очень много про нее говорят, разбирают слова, что такое предназначение и так далее. Мы не собираемся углубляться именно в это. Мы, как всегда, со своей точки зрения, да, со своего ракурса расскажем вам, как мы понимаем, да, какое у нас видение этого всего и с чем мы сталкиваемся в нашей повседневной деятельности. Потому что напрямую она связана с предназначением человека, и, в общем-то, каждый день мы этим занимаемся. И мне хочется начать, знаете, с чего? С картинки, которая стояла в анонсе нашего сегодняшнего эфира. Если вы заглянете, то увидите там девочку маленькую на фоне заката вечера, которая несет сзади сдутый шарик, который так и не может взлететь. И я думаю, что тот, кто делал, монтировал вот эту картинку, он точно отобразил суть того, что происходит у многих людей на Земле. Совершенно верно. Потому что очень многие люди так и не входят свой стопроцентный потенциал на этой земле. Они забывают, зачем их душа шла на эту землю, да, то есть каковы были ее задачи здесь, что она должна была выполнить, и думают, что у них еще очень много времени где-то там впереди, когда они все-таки смогут сделать. Но тем не менее, что-то в этой жизни, но тем не менее, всегда жизненный ресурс наш временной, он имеет определенную, наверное, как-то сказать, длительность, да? Да, длительность. И многим приходится снова и снова воплощаться здесь, на этой планете, на эту землю, для того, да, чтобы пройти тот же самый круг с теми же людьми. Да. Вот еще несколько лет назад меня люди встречали на улице и спрашивали, чем ты занимаешься. Я говорила, мы открываем предназначение. И люди спрашивали, а что это такое? То есть еще было неизвестно, непонятно, что это. Сейчас, мне кажется, эта тема на слуху. Конечно. Все хотят войти в свою зеленую волну, заниматься тем, чем они хотят, хотели бы, да, заниматься, и быть счастливыми, цельными. Конечно, многие люди про это говорят. Но вот наше понимание этой темы, скорее всего, меняется каждый день, да? Потому что неделю назад мы хотели вам говорить об одном совершенно, сейчас мы немножечко расскажем уже новый опыт, который мы получили через регрессивные гипнозы, да? Ну, в принципе, это то же самое, только более глубинно мы сегодня будем говорить. Кардинально тема не поменялась, скажем так. Вот, и что мы понимаем, да, под предназначением, и как вообще человек здесь на Земле его проявляет. Вот, давай, Ирина, расскажем про последний наш гипноз сегодняшний. Да, что мы поняли. Да, да, вот буквально сегодня мы делаем со Светой регрессивный гипноз. То есть, что это такое, мы вводим людей... Отключаем левое полушарие, они осознанно с правым полушарием включенным идут. То есть картинки они все видят, не мы ими управляем. Вот. Но сегодня мы делали гипноз друг другу. Да почему мы делали человеку сегодня гипноз? А, Лёня, ты хотела про Лёну рассказать. И, да, да, там как раз предназначение. И как раз он был связан с предназначением, потому что вот какие-то поступки у человека, которые он совершает, с точки зрения человеческой жизни, морали, да. Морали, совести, они кажутся светлыми, да, правильными, очень хорошими, правильными. Хорошими. Но опыт, который человек получает в этой жизни, возможно, нельзя оценить только плюсом и минусом. Надо просто рассказать эту ситуацию. Давай расскажем. Тогда будет понятно. Вот смотрите, у человека в этой жизни брат этот умер и оставил большое имущество. Дорогостоящее, довольно большое имущество. И сказал, ни в коем случае ты это имущество не отдаешь никому. Это только тебе. У этого брата дети, она все это имущество переписала на них. Ну, потому что человек очень светлый. Очень светлый, очень честный. Ну, в принципе, если вы сейчас задумаетесь, вы тоже бы так сделали, правда? И когда мы идем в прошлой жизни, оказывается, что вот брат в этой жизни был ее мамой, которая в одной умерла, из прошлых жизней. В одной из прошлых жизней она умерла очень рано и оставила ребенка, и ребенок никому не нужный, нищенствовал и ударился по жизни. И эта душа шла на землю сейчас в воплощение брата, чтобы позаботиться о своей сестре. И все-таки что-то для нее сделать. Да, это долг свой из той жизни. Она ему не дала это сделать. В результате человек, естественно, по совести поступив, все это дело отдал. И сейчас имеет очень серьезную болезнь, которая, ну, в общем-то, никому не была бы нужна, то есть в радость. То есть это очень серьезные проблемы со здоровьем. И в регрессивном гипнозе мы попали именно в причину, и причина является вот это... передача имущества, да. То есть, когда человек отказался и накормовал, по большому счету, себе. И душа брата и мамы бывшей, она снова придет на землю в этой же паре вместе с этой девушкой, снова, чтобы помочь ей в жизни. И, скорее всего, что дети, которым она переписала, тоже будут отвечать за то, что... потому что они свои должны были пройти ситуации в этой жизни и свою энергию как-то по-другому направлять и использовать. То есть вроде бы с одной стороны благо, а с другой стороны совсем вот даже ничего хорошего с точки зрения целого, с точки зрения целой картинки, потому что человек привык воспринимать себя вот я там Василий Иванов. Вот мое тело, вот моя работа, вот моя семья. И есть мой род, есть еще что-то там такое. Ну, то есть то, что, то, что принадлежит мне конкретно, да. И он не идет в целостную картинку. То есть то, что есть целый мир. Потому что совсем недавно также в регрессивном... Подожди, давай доскажем хорошо, про эту ситуацию. Давайте доскажем, да. Но это еще не все, потому что этот человек, вот эта душа... Она с определенной пришла энергией на Землю, которую она взяла из того места, откуда она шла. Световой очень, да, световую энергию. Причем это ее там никто не понял, это оказалось блажью. Тот мир чахнет, по большому счету. Сюда она пронесла эту энергию и не смогла ее использовать, потому что в одной жизни, опять же, мы посмотрели, она не смогла отказать своему пациенту. Mm-hmm. И эта энергия просто путем обмана ушла в демонический канал. И в итоге человек... Рассказки, да, это сказки дядюшки Риса сразу. Но регрессивный гипноз весь такой, да. Там что только не называется. Ну, потому что очень серьезные причины болезни, и нужно глубоко копать, а не по одной жизни проходить, толку никакого нет. И Творец ей давал уже несколько шансов, чтобы она исправила эту ситуацию. Это был последний. Вот сегодня третий раз он сказал: «Я тебе даю возможность поверить в себя, начать светить, потому что ее род уже земной, он конкретно ей сказал, что ты должна светить. Но сначала светить себе». То есть решить свои вопросы, вот этой световой божественной энергией излечить себя. И вот эта болячка, которая у нее есть, она ей дана, по большому счету, чтобы поверить в себя, снова полюбить эту жизнь, перестать себя жалеть и быть в унынии. То есть, опять же... И быть полезной миру, людям. Да, болезнь — это благо или это... Или это, как это сказать-то... Негатив, да? Mm-hmm. То есть как воспринимать этот опыт? И человек сражается сейчас за свою жизнь, она молодец. Молодец. Большая и она, конечно, очень много делает для себя сейчас, для того, чтобы все-таки остаться целой, здоровой и прожить еще долго. Вот. Поэтому вот смотрите, все очень неоднозначно, да? Если говорить про душу, про предназначение, то каково предназначение человека? Светить, да? Исцелять, да? Мир и пространство. Ну, будить и, других. Будить людей, других, да, и, конечно же, раскрывать в себе все коды, все. Все, что заложено в душе, но это не, то есть в сопроводиловке, да, когда душа идет на землю, есть определенные еще штуки, которые сопровождают. Вот это все надо раскрыть, но это не, даже не задача одного воплощения получается. Да. А люди привыкли видеть, ну, давайте так скажем, те, с которыми мы сталкивались доселе, многие. Что очень узко понимать, то есть я, например, должен там шить наряды или только там, например, что еще делать? Копать землю, ну, делать что-то из дерева, то есть узко. То есть что-то руками, что-то вот материальное, то есть это не есть правда, так скажем. То есть это не вся правда о человеке. Это не вся правда, но это тоже должны делать, конечно, да, но не все. Без этого никак. Что ты хотела рассказать по поводу? Вот просто совсем недавно, нам, конечно, не дали всю картинку посмотреть. Мы шли посмотреть вообще, как работают программы человека. И увидели огромное поле. И вот каждый человек, он как ячейка, он встроен в это огромное поле. Как колесико в огромном механизме, представляете? Как винтик, что ли, в этой вот огромной системе. Есть управляющий фактор, он там в центре был. И получается, что если человек не входит в свое предназначение, он какое-то время там крутится в холостую, потом этот винтик убирают, на его место приходит другой. Потому что вот этот единый огромный механизм, я не знаю, как это назвать, потому что я впервые такое увидела. Вот. Вот это огромное поле, оно должно работать слаженно. И вот поэтому мы и хотим вам сказать о том, чтобы вы, как бы, дорогие наши, не замыкались на самом себе. Я хочу, я могу. Вы просто поймите, как мы говорили про близнецовые пламена, что это служение, что это... труд. Здесь то же самое. Не свалится на вас предназначение только потому, что вы захотели и пальцем щелкнули. Тут тоже очень много всего нужно сделать в этом направлении. Вот. Вот об этом я хотела сказать. Жалко, что нам дальше не дали посмотреть. Прям, знаете, стену зеркальную поставили и все. дальше мы ничего не увидели больше. И вот смотрите, то есть я просто подытожу, да, мысль эту, что если человек в этой системе фрактальной или как она там, ну, я думаю, фрактальной, да, в этих узлах он не начинает светиться, как лампочка, да, то эту лампочку заменяют и говорят, иди, дорогой мой, там, еще пройди какой-то опыт, да, несколько жизней и так далее, и так далее. А потом, ну, снова, то есть наработай еще какой-то опыт. Вот это мы видим. И хотим немножечко буквально рассказать вам о том, с какими мы сами столкнулись трудностями, наверное, ну да на этом пути. Мы же вот не то, что мы вот раз и захотели свое предназначение, и попали мы в него, как в сказку. Да нет, конечно же, вот если в двух словах рассказывать про себя, потому что это такая болезненная у меня очень история, по поводу того, что я работала в школе, и завучем по воспитательной работе. По воспитательной работе. Детки меня, ну, детки взрослые меня очень любили. И я очень много времени проработала в школе. Мне уже 400, видимо, я так говорю, лет. В общем, какое-то время я проработала в школе, была связана с детскими оздоровительными вот этими лагерями. Там тоже была заместителем по воспитательной работе. То есть моя деятельность была связана с детьми, с воспитательной работой. И в какой-то момент у меня начинает болеть нога, и мне говорят о том, что врачи, я лечилась где-то полгода, и что ты ходить не будешь. То есть ты будешь хромать всю жизнь. И после того, как они от меня отказались, я попала к целителям. И таким образом моя энергетика начала работать немножко по-другому. Это был первый толчок. То есть меня вот таким вот образом выводили на свой путь. И когда моя нога через 11 сеансов исцелилась волшебным образом, да, энергетика, видимо, отладилась, мне на пути встречается идея сетевого маркетинга. И я ухожу в эту систему на очень много лет. Я 16 лет занималась мотивацией, обучением. Создавала товарообороты для одной компании, мотивации точечной людей на достижение их целей через их систему, ну, через которую они находились. И, в общем-то, все было довольно успешно, все были счастливы, и все было хорошо, если бы компания в один прекрасный момент не ушла с рынка, она просто не смогла здесь выдержать определенных моментов. И вот тогда наступил момент боли, точки, страшное разочарование, депрессии, сомнений, уничижения, всего, что только возможно, потому что с огромных высот и доходов я плюхнулась и упала на землю, так скажем, да, и я просто даже не знала, как в этой ситуации дальше, жить и быть и так далее. Вот. И вы поймите, что тогда я начала искать какой-то духовный путь, я начала отрезать и отрицать полностью деньги, материальное благополучие, все, что, во что я верила эти много лет. То, что мне приносило радость, счастье и, в общем-то, удачу. Вот. И в какой-то момент я пошла делать то, что делать была не должна, то есть я занималась определенным трудом, совершенно обычным. Вот, мы с мужем открыли свой небольшой бизнес, и я там ему помогала. И в какой-то момент я так себя загнала, что вот вы сейчас видите мое лицо, да, оно вроде бы там нормальное, да, а тогда на нем не было вообще живого места. Да-да, корка была просто. Да, потому что вот психосоматика выдавала, как это сказать, сигналы изнутри, что ну, ты, девушка, идешь что-то неправильно, идешь. И тебе до сих пор стыдно, и вина вот это ты все ее прорабатываешь вот этой деятельностью, но никак, в общем-то, ты не можешь от нее избавиться и встать на свой путь. И тогда, то есть смотрите, что получается, что начались проблемы со здоровьем. Отхлёстывала спина, потому что я просто не могла встать даже с кровати, как у меня болел позвоночник. Второе, начали рушиться отношения. Третье, это начало сыпаться все материальное, что было наработано. То есть, допустим, моя машина, которая, в принципе, не должна ломаться, японская, она сыпалась, как бумага. Мы просто вот не успевали там менять эти детали. То есть двигатель просто вставал. То есть жизнь фонила все время, потому что это продолжение меня, она мне показывала, что я иду не туда. И в какой-то момент появился страх смерти, потому что я боялась вообще всего, даже там каких-то элементарных людей, вещей. То есть вот я сама себя загнала. И апофеозом всей этой долгих этих мытар стало то, что однажды под мою машину бросилась маленькая 3-летняя девочка. Я, конечно, очень испугалась. Девочка не пострадала. Она стояла с пьяным папой. Ну, в общем, через дорогу побежала. Машина моя пострадала в очередной раз. Ну, я, слава богу, в общем, ребенок остался жив. И вот тогда мне просто стало ясно, что если я еще хоть чуть-чуть времени буду делать то, что не хочу, не могу, и это против, вся внутряшка у меня протестует, и если я не найду действительно свой путь, ну, я просто себя потеряю, я просто умру. Вот состояние у меня было такое. И вот тогда я в очередной раз встретила на своем пути Ирину, и мы начали работать над темой, а чем же заниматься, как же раскрывать себя, как выйти на свой истинный путь. И вот тогда появилась идея открывать это предназначение не только себе, но и людям, потому что нам это было очень интересно. Угу. Да. Ну, моя история, она уже звучала в эфире, я просто ее, может быть, немножко с другого ракурса расскажу. Так, я целитель. Все, наверное, знают, я об этом говорила. В целительство я пришла благодаря моей дочери. Она родилась здоровым ребенком, младшая дочь. И в 2 года переболела серьезным энцефалитом. Ее просто теряли. После этого возникли заболевания, 4 учетных заболевания, то есть которые не лечат. Ну вот возьмем астму, ее же не лечат. Ее только поддерживают, чтобы человек хоть мог жить этими брызгалками. Ну вот, вот когда я поняла, что все, медицина расписалась, тогда я пошла по целителям. Мое на то время отношение к целителям было такое. Все целители шарлатаны. Они только обирают людей, навязывают им какие-то вещи, ненужные абсолютно. Вот, и их задача вот такая. Никогда не думала на этом поприще быть. Вот. Я прошла очень много целителей, я только убедилась в том, что никто нам не может помочь. Но не потому, что они плохие были, оказывается, просто это меня так выводили. Вот именно через ребенка выводили на этот путь. И последний сказал целитель, что вам никто не поможет, вам придется это делать самой. Я пошла учиться. Ну что делать? Раз самой, так самой. Мама за свое дитя хоть куда пойдет. Вот. Надо сказать, что учеба целителя — это кирпичик из огромного моста. Просто имейте в виду, все остальное — это любая учеба. Все остальное вы дорабатываете сами, своим опытом, своим путем, потому что у каждого путь свой. Что бы вам там ни говорили, ни давали, у каждого путь свой, это я точно знаю. Вот. И удивительное дело, ко мне сразу потянулись люди. Я приходила с первой смены, у меня уже у дверей стояло очередище. Я так поражалась, как это так, я махну руками, там что-то сделаю, что я сама как бы изнутри, вот мне кажется, так надо сделать. И человек, который пришел с простреленной спиной, не может разогнуться, вдруг разгибался, полностью уходила боль, и достаточно было одного сеанса. Я просто была потрясена, потому что я не понимала, почему это так происходит. Для меня это было очень странно. Вот. И у меня не было совершенно возможности помогать своей дочери, потому что я настолько отдавала себя людям. И каждый раз я говорила, ну а завтра начну с дочери. Но ведь люди-то стоят под дверью. Понятно, что мы так воспитаны, раньше думая о родине, а потом о себе. Я начинала опять с людей, а ребенок выздоравливал. Вот сейчас она взрослая, закончила 2 высших образования, парашют, скалы, пещеры, сноуборд. Вот, и совершенно здоровый ребенок, понимаете? И зато я узнала, что в моем роду очень много целителей. И вот эта сила, она должна была выйти. Вы понимаете? Вот задача рода вот так выходила через меня. Эта сила должна была выйти. И эта сила пошла через меня. И когда прошло или 5, или 7 лет, вот не буду врать, точно не помню этот переломный момент, я четко поняла, что все, дальше я могу жить, как я хочу. Но я уже так втянулась, мне так нравилось помогать людям, исследовать вот эти болезни, как, что там. Вот, что я осталась на этом поприще, вот 25 лет я здесь, нисколько не жалею, благодарна Вселенной за этот путь, потому что он очень интересен. Тем более, что вот сейчас у нас есть регрессивный гипноз. Кроме того, нам дают такие удивительные, диктуют прямо наши боги славянские, прямо называют, кто диктует, представляете? Они диктуют такие практики работы с любовью, и тексты идут сначала, потом идет практика, и они такие рабочие, ты сидишь, ты прямо физически чувствуешь совершенно другое состояние, сердце открывается. И вот на этом потоке можно, вот когда ты идешь в любовь, скажу предысторию, да, сначала идет текст о том, что люди, вы ждете любовь на Земле. В этих тяжелых вибрациях вы не можете ее почувствовать. То, что вы для себя говорите «любовь», совершенно не любовь. Это вот слабенькая-слабенькая волна. Вот эту вибрацию вы можете ощутить, когда вы поднимаетесь вверх. И дали удивительную практику. И вот кого бы я ни вела в эту практику, слушайте, все ощущают это удивительное состояние. Вот причем не на всякий уровень человек может прийти, но со временем, когда его вибрации поднимаются, он идет выше. Причем у каждого человека на разном уровне разное открывается. У кого-то, допустим, на 3-м уровне любви целительское для него, а у кого-то он в этом месте собирает силу. Как будто, вот, знаете, пространство одно, но есть какие-то кармашки подпространственные. Для каждого человека, вот с какой вибрацией он пришел, такой кармашек. Вообще удивительно. Это вот эти вот исследования, мы растем постоянно со Светланой, потому что нам интересно вот в этом быть. Я просто хочу добавить, что Ирина так, как всегда, рассказала картинка, и я подведу, что сейчас уровень целительства, то есть целительство проходит путем вот этого потока в этом поле. То есть это новый совершенно уровень для нее. Да. Вот, для нее. Поэтому вот так вот происходит. Вернемся к предназначению. То есть получается, что у Ирины и род ей диктовал определенные вещи, и этот потенциал, эта энергия должна была выйти вот таким образом. А у меня, например, не род мне это все дело давал, и до сих пор, может быть, я не знаю, что там с родом, да, родовые какие-то задачи стоят. Но я больше чувствую на сегодняшний день задачи, которые будут людей, то есть дают им импульс, вдохновение к тому, чтобы подниматься вибрационно, духовно расти, просыпаться. И самое интересное, что не только это, то есть я вдохновляю на это, я показываю людям путь, как вот эту энергию материализовать в ту картинку, которая вокруг них. То есть не просто накачаться, не просто сидеть в медитации, не просто получать ответы, а еще меняя себя, исцелять эту картинку, то есть достигать каких-то своих целей, задач, менять этот мир в материальной сфере. Потому что мы столкнулись с тем, что мы открываем людям предназначение, а смысла в этом нет никакого. Потому что человек даже боится шагнуть в него. Потому что тут сразу идет блокировка, рождаются определенные страхи, рождаются сомнения. Все те программы негативные, которые были накоплены и неосознаны как опыт, они тут же вылазят и человека блокируют. И тогда он говорит: да ерунда это все, и я лучше там займусь чем-то другим и так далее. То есть мало кто шагает прямо семимильными шагами в то, что он узнал. В основном остается это все на уровне полюбопытствовал и, ну вот, и знаю, и хорошо. А почему так происходит? Потому что, вот смотрите, душа чего-то хочет, она начинает искать. Она дает импульс во Вселенную. Естественно, идет ответ. То есть ты сначала захотел, тебе пришел ответ. Что вот у тебя такое-то предназначение, к примеру. Дальше создаются ситуации в жизни, находятся наставники, еще что-то, да, кто-то, обстоятельства таким образом сложности какие-то образуются для того, чтобы нет, человек подожди, пришел. Обстоятельства ну, хорошо, складываются, чтобы он начал в него входить. А дальше-то нужно начать идти. И вот тогда как раз на этом этапе возникают страхи. Сомнения. Ну вот я и хотела сказать, что кому-то гладко, кому-то и бизнес отберут, и все на свете для того, чтобы его вывести на эту дорогу, чтобы он в этом не сидел. Ну вот нам повезло с Ириной, потому что вот мне повезло очень сильно, потому что я могла выбирать очень долго, там я бы никогда, может быть, не оставила, а у меня сразу забирают и все. Меня обнуляют во всех сферах для того, чтобы я не думала. Для кого-то это просто же скач. Но у меня, видимо, я сама так себе выбрала, потому что по-другому не могу. А у Ирины тоже через боль. И через боль, на самом деле, это самый легкий вариант. Потому что думать уже не надо. И ты просто идешь и делаешь. Да. Некуда. Ты идешь, деваться некуда. Нам бы хотелось, чтобы у вас не так было, чтобы у вас по вашему желанию. Ну, это нам бы хотелось, шло, а да. На самом деле, тех, кто достигал чего-то, и он знает, что нужно закрыть дверь в прошлое, попрощаться со своим образом в прошлом и создавать новую большую картинку, в котором ты уже другой, с новым знанием, с новыми навыками. И вот этот момент роста, да, когда ты растешь, он и дает тебе вот, этот, вот эту энергию для того, чтобы ты дальше и дальше совершенствовался, новые задачи перед тобой ставятся, и открываются новые пути. И это не какая-то картинка, которая замерла, еще раз хочу сказать. Это она все время новая, новая, новая. Потому что если человек замер, то он умер, по большому счету. Вот. И что мы наблюдаем сейчас? В тонком плане, вот смотрите, тоже расскажем, что вот эта матрица старая, она была. В этой матрице люди болели, они лечились при помощи аптек, таблеток и так далее. Они работали на определенной работе, для них это было нормально. То есть все было, вот картинка вот такая была. Вы все ее знаете, описывать не будем. Сейчас вибрации поменялись. И назовем, так скажем, что открылось поле любви, давайте его так назовем, да. И вот эти две матрицы, поле любви и старая картинка, старая матрица, они существуют одновременно. И человек кочует из одного в другое, из одного в другое. Почему? Потому что в старом поле у него живут старые знания о себе, старые программы. Ему там все понятно. В новом поле, в поле любви, закрепиться невозможно. Там можно находиться только благодаря тем вибрациям, которые соответствуют этому полю. Значит, нужно их поднимать. И как только ты в благости находишься, ты туда уходишь, у тебя все получается. Как только ты начинаешь испытывать что-то негативное, да, или что-то вылезло из тебя, так скажем, эмоция какая-то пошла, ты обратно туда и там остаешься. Причем, если старое поле, оно имеет, так скажем, двоичный код 0-1, к примеру, 1-0, то есть две цифры, плохое, хорошее, как это сказать-то, Ну, дуальность имеет. То есть нет руки, есть рука. Как я руку отращу? Невозможно. Как я зубы отращу? Там? Невозможно, да? Потому что в старом поле это действительно невозможно. А вот в новом поле любви это возможно, потому что там много вариантов. И по принципу тождества они образуются. То есть, и нет программы, что невозможно. Встречаются. Да. Там нет невозможного. Блокировки нет. Но подняться туда только можно, если ты соответствуешь этим вибрациям, находиться там. Потому что все остальное тебя будет убивать и разрушать. Как только ты, еще раз скажу, испытываешь какие-то определенные состояние депрессии, например, да, или ты сомнения, либо там неблагодарности к кому-то, тебя выкидывает обратно. И ты начинаешь думать, да, действительно, пойду в аптеку, куплю там валидол, например. Или вернусь на свою старую работу, там я все знаю, там и меня знают, и все у меня там получалось. Вот, наверное, сейчас надо попроще сказать вообще по предназначению. Вот смотрите, определитесь, где вы находитесь. Вот кто вы сейчас, в какой точке вы находитесь, на какой работе работаете, какая ваша заработная плата, вас все устраивает или не устраивает, как у вас внутри. Чем вы вообще занимаетесь? Чем вы вообще занимаетесь, да. Какие качества у вас есть? Вот это ваша исходная точка. Определитесь, вы где? Вы в своем предназначении, не в своем предназначении. Что хочет как ваша душа? Да, что хочет? Вы хотите подниматься очень рано, чтобы бежать на эту работу, чтобы увидеть этих людей, сделать то, что вам хочется там сделать. Даже если вам не будут денег платить, вы хотите это делать? Вы будете себе доплачивать за то, что вы там работаете, если вам не будут платить. Да. Это как раньше, вот когда я учителем в школу поступала с двумя красными дипломами. Мне сказали, платить не будут. Ну, тогда зарплаты не давали вообще. Не давали, ну, было время. Мы много, по 8 месяцев не получали. Вот, платить не будут. Будете работать или не будете? И на что вы тратите свое время и деньги в момент, когда вы не работаете, то есть не занимаетесь этим делом? То есть на что? Скорее всего, вы делаете то, что вам нравится. А что вам ваши нравится, хобби. Это и есть то, что хочет ваша душа. И вот об этом нужно подумать. Еще, наверное, знаете, предназначение идет, вот эта энергия, давайте так скажем. Идет из души. Из души. То есть мозг не дает энергию. Подожди, нет, я про другое хотела сказать, это что она энергия. Может идти из задач рода. Да, она может идти из задач души. Изначальных, да, из задач души. Ну и, конечно, то, что по прошлым воплощениям вам не удалось сделать, но хотелось, это дело тоже, накопленный опыт может сказываться вот, в вашей сегодняшней жизни. И все это можно посмотреть, все это можно сложить в единую картинку. И когда ваша душа в этот момент начинает говорить, да, я хочу именно вот этим заниматься, я буду именно вставать, что-то делать, совершенствоваться, улучшать себя в этом направлении, хочу учиться в этом направлении, много времени хочу себе уделять, я испытываю счастье от этого, поток встает энергетический. И вот тогда это и есть то самое, чем вам нужно заниматься. И это не значит, что нужно там много работать, либо еще что-то. Это значит, что вы встали на свой путь, вам сопутствует удача, как мы говорим, зеленая волна, да, и вы не теряете энергию, вы ее получаете. Приумножаете, да. Да. Потому что душа вам дает. Бездонный поток. Вот мы да. В конце этого эфира сделаем с вами небольшой тест, где вы увидите свой потенциал, да, вот сможете посмотреть. И вот и соотнестись с тем, что вы сейчас имеете, да, то, чем вы сейчас занимаетесь, и то, насколько вы велики, большой или маленький, посмотреть, что заложено. Вот, если интересно, подключайтесь к нам. Я еще хочу сказать вам, что когда вы вот нашли, куда вам идти, от чего душа поет, радуется, и вы хотите этим заниматься, после этого у вас все начинает рушиться. Вы просто будьте готовы, что вы все начнете терять. Почему? Будет рушиться. Да не обязательно. Да будет рушиться. Это если держаться. Просто будьте готовы. Это если держаться за это. Вы начнете терять, будет. Если вы будете держаться за свою старую картинку, да, она в любом случае будет разрушаться. Ирина, ты это хотела, да, сказать? Да, конечно, конечно. А не то, что вот вы там раз и все потеряли. Нет. Просто когда вы делаете шаг в новое, оно новое создается. Все, что мы удерживаем. Да, все остается за спиной. Да, все, что мы удерживаем, начинает рассыпаться. Это нормально, это всегда так. Если мы ремонт не делали в квартире 1000 лет, так она и действительно посыпется. Нет? Ну ладно, пусть будет так. Не пугай народ. Ладно, не буду пугать. Я люблю пугать. Вот, поэтому, конечно, вот нужно идти вперед. Обязательно, если ты принял решение, то уже иди. Назвался груздем, полезай в кузовок. А не просто про страхи посмотреть, расскажи. Да? Угу. Давай про страхи. Угу. Вот смотрите, вот ваш самый ограничитель большой – это страхи. Потому что выйти из привычного и войти в совершенно новое – это, ну, довольно-таки непросто, да? Вот согласитесь, потерять какую-то работу, стабильность какую-то, заработок, и пойти туда, где вы еще не знаете, что будет. Но вам от этого хорошо. Это непросто. Шагнуть в никуда. Шагнуть никуда, да. Вот именно вот эти страхи, они обычно и держат человека. Если вам удается с этим справиться, и несмотря ни на что, все-таки идти, вот тогда вы очень многого достигнете и войдете на свой путь. Кстати, со страхами очень хорошо работать тоже в практиках с любовью. Потому что вот когда вы вспомните, когда вы влюблены были или сейчас влюблены, когда вы в любви находитесь, правда, все получается. Есть любовь, там страха нет. Да, в страхе находится самый огромный ваш кусок энергии, угу, ваш потенциал нераскрытый. Задача просто туда войти. Хотя это совсем непросто, но в поле любви, в новой реальности возможно для всех. Для всех возможно, и это просто нужно знать. Как мы работаем с этим, давай расскажем. С любовью? Со страхами. А, со страхами. Да, у нас есть практики на раскрытие сердца. Вовнутрь себя. Да, то есть вот мы уже говорили, я не помню на каком эфире, что нужно идти внутрь себя. Не наружу любовь излучать, надо идти внутрь, и там вы много чего откроете и найдете. И когда и внутри будет тоже, любовь, да, тогда она и появится снаружи. Да, да, да. Но какие снаружи у нас практики есть, мы переписываем программы себе. Mm-hmm. Экспериментируем на себе близких, нашей школе и так далее. Да-да-да, задаем задания, каждый работает, да, на своей программе. И идет перепичка, переписывание программы путем любви, да, mm-hmm, на новые программы, которые сейчас соответствуют новым вибрациям. На созидание, да, на то, чтобы все-таки становиться лучше, больше, многогранней, так скажем, познавать себя, потому что, ну, сидеть бояться смысла нет. Страхи, кстати, хорошо прорабатываются в регрессивном гипнозе. Да-да. Потому что если вас, например, вот я увидела в одной жизни, что меня утопили, понятно, что я воды боюсь. К примеру, да, там глубоко не заплываю. Но сейчас я это осознаю, страх проработан, да. Или, например, если вам отрубили где-то голову, какой-то из жизни, да. Да, то вот этот опыт, который вы нарабатываете, вы не можете унести с собой. Он есть где-то записан, но воспользоваться вы им не можете. Могут, кстати, головные боли быть и так далее, и так далее. То есть со страхами определенные вещи прорабатываются хорошо в регрессивном гипнозе. Да, как вы сказали про ключевую эту жизнь? Нет. Нет. Вот сейчас мы вам скажем тоже интересную вещь, мы открыли в регрессивном. Нигде не читали, мы вообще очень много идем по практикам и сами открываем какие-то вещи для себя. Вот, и мы обнаружили такую вещь. Оказывается, у каждого человека очень много цепочек воплощений, и он идет с одними и теми же людьми по кругу. Мы уже говорили об этом. Так вот, есть ключевая жизнь в истоке, да? которой прописано вот это все. Боль какая. Вот эта вся боль и вот эти все бесконечные его круги, представляете? И если там, ну не своей силой, конечно, ни в коем случае, если кто-то это будет пробовать, это нельзя делать. Это вы обращаетесь к высшим силам и просите переписать. Да, сейчас всех расскажи, как это, чтобы все переписали. Ну, дело в том, что ну, не все вхожи, вы же понимаете, что надо определенный уровень вибрации. Мы с Ириной все время так общаемся, потому что для нее какие-то вещи просто вот раз, ну, и все. Ну, потому что для меня действительно раз, и для других раз, и да. Все, оно не получается. Поэтому лучше не экспериментировать без проводников. Да, это очень чревато, на самом деле. Это да, это надо иметь жреческий уровень. Жреческий уровень белого мага и выше. И вот воплощения какие-то можете, божественные в своей сути. Тогда да, можно делать. Можно делать. Сила есть. Если есть, да. Вот. Связь, если вы слышите богов. И, в общем, мы не будем рассказывать про Ирину, и так все понятно. Вот. И если вы можете, то есть сможете там вот в этой вибрации сделать так, чтобы она не фонила, так скажем, да, вот эти вибрации переписываются, там программки Творцом переписываются. Да. И тогда здесь на физическом уровне ситуация выправляется. И вы выходите из круга вот этого бесконечных хождений по жизни. Сансары. Какие же могут, вот что мы увидели, да, в регрессивных гипнозах и не только, какие же мы увидели предназначения, да, то есть задачи души. Посмотрите, увеличить светимость, например, собрать свет, потерянный на земле. Вот такая вот даже задача. Для своей цивилизации причем, да. Помогать людям просыпаться, например, родить звездных деток, даже вот есть. Выполнить миссию со своим близнецовым пламенем. То есть они когда соединяются, они сразу светом становятся. И у них своя задача, да, то есть соединиться. Это тоже непросто. И выполнить. То есть задача на воплощение соединиться. Потому что опыт прорабатывается в паре. Провести любовь через сердце, например, в эту реальность, да, то есть начать эту вибрацию проявлять. Еще столкнулись, знаете, с чем? Что на протяжении многих веков жизни, там, я не знаю, как даже лучше об этом говорить, многие души вот эту энергию, они ее транслировали, но эта энергия и эти слова, они не доходили до населения. И в этих жизнях их казнили, сжигали, топили, забрасывали камнями, линчевали. Ну, известно, наверное, много примеров, и даже, возможно, в ваших жизнях это было, поэтому оно так глубоко запрятано, и очень много боли в связи с этим, и люди боятся даже начинать об этом думать, потому что вот та боль физическая, она на уровне души даже есть. И вот это тоже надо преодолеть, просто понять, зачем в той жизни ты это делал. Есть способность, значит, у человека. А сейчас время пришло, понимаете, раскрывать это все и проводить эти вибрации, и становиться этим светом, и становиться этой любовью, и сделать так, чтобы твое световое тело стало еще больше, светиться еще больше, радужная энергия там появилась, да, и так далее. То есть задачи огроменные, и они не ограничиваются какой-то одной малепусечной задачкой. Вот. Еще нам задают очень много вопросов. Вот я провожу консультации для людей по предназначению. Мне задают вопрос, открываете ли вы предназначение по интернету? Ну, что я могу сказать? Нет. Потому что смысла в этом нет никакого. Вы узнаете про это, и дальше что? Вот мои консультации построены таким образом, чтобы вы осознали, куда вы можете двигаться. И для вас это максимально полезно, потому что вы уже начинаете свой путь. А дальше, если вы хотите там, посмотреть вот все вот это и сложить в единую картинку, то лучше на живые какие-то встречи приезжать, где действительно мы вам уделим время максимально и это посмотрим. И чтобы вы это осознали, и дальше уже двигались с этим новым знанием, то есть вы могли применить, потому что человек, вот мы столкнулись с тем, что он не может, по большому счету, найти способ применения этим знанием, способ. Он вроде бы все правильно делает, но ему чего-то не хватает, многим не хватает, чтобы вот, ну, действительно войти в это, войти, полностью войти. У каждого это свои ограничители, их нужно осознать, понять, прочувствовать. И только тогда ты с этим врагом внутренним начинаешь справляться, ты его начинаешь побеждать. Тоже есть очень-очень много практик. Да, это точно. То есть найти нужно свой способ. Найти свой способ. Светлана, великолепная консультация, прям рекомендую. Совершенно верно. Ну да, мы сами экспериментируем, опять же. Мы экспериментируем все на себе. Все практики, все-все-все абсолютно все пробировано и людям помогает, так что рекомендую. И вот сейчас давайте мы с вами сделаем такой небольшой тест. Сразу предупреждаю, что это тест, это не медитация, да. А первым двум там мы можем его разложить в эфире, если Алексей нам расскажет, что там он написал, что пишет, что вы пишете. А все остальные, кто захочет, пишите в личку, ну и будем с вами общаться каким-то образом. Если интересно, значит, пообщаемся в личке, потому что все равно всех не сможем, да? Ну что, делаем. Закрывайте глаза. Представьте, что перед вами столб света. Посмотрите, какой он, какого цвета этот столб. Куда он идет, откуда, какой мощности, какой величины. Можете ли вы его объять руками-то? А теперь войдите в этот столб. Посмотрите, что происходит. Можете ли вы вобрать в себя свет? Легко вам это или тяжело? А теперь выходите из этого света и посмотрите, этот столб увеличился, уменьшился, что с ним стало? И как вы выглядите? Как вы выглядите и куда вы это деваете? Сколько вы взяли и куда вы это используете? Прямо сейчас в картинке используйте. Начните куда-нибудь. Вот куда? Куда у вас пойдет это? На что? Этот свет. На что пойдет? На что расходуется? Дальше поехали. Перед вами водоем. Любой, какой только вы представите, вода. Посмотрите, какая вода. Насколько большой или маленький. Глубокий или мелкий? Войдите в эту воду. Как вы себя там чувствуете? Посмотрите. Попробуйте вобрать ее в себя. Выходите из воды. Посмотрите, что с ней стало. Она увеличилась, уменьшилась. Как вы выглядите? Как вы при этом выглядите? Mm-hmm. И теперь постарайтесь то, что вы вобрали, куда-то использовать. И куда вы это используете? Посмотрите, куда это у вас? Вот прямо интуитивно. Вы не работаете головой. Интуитивно. Куда вам хочется ее направить? Эту воду. Хорошо, едем дальше. Теперь спуститесь в глубину земли, в пещеру. Пройдите по ней. Посмотрите, что там есть, какие есть ли там драгоценности, может быть, какие-то кристаллы, что-то есть, или она голая. В центр земли прямо спускаемся. По Посмотрите, можете ли вы это взять? Любым способом. Какой вы придумаете, все возможно. И вынести на поверхность. Что происходит при этом? Увеличивается или уменьшается там что-то от того, что вы взяли? И куда вы это используете? Ну, едем дальше. А теперь поднимаемся вверх, взлетаем. Посмотрите, вы высоко или низко? У вас есть крылья и какие они? Или вы просто там... Каким способом? Каким способом вы это сделали, да. Вам хорошо или не очень? Почувствуйте. Попробуйте это пространство, вот эту энергию, которая вас держит, вобрать в себя. И что-то с ней сделать. Куда она у вас уходит? А теперь давайте соберем эту картинку вместе, сверху. Посмотрите, как это все выглядит сверху. Ваша вода, ваша пещера, ваш поток. И теперь и вы наверху. Как это все смотрится, объедините просто для себя. Единую картинку. Да. И теперь возьмите мысленно себя, вот сидящего или вот себя настоящего, угу. И поместите в эту картинку. Соедините с тем образом. Что происходит при этом? Вы где? Вы где сейчас? Чем вы занимаетесь? Все, делаем вдох и открываем глаза. Ну, я думаю, что после, когда мы будем отвечать на вопросы, да, мы вам расшифруем. Но сначала расскажем, что это за картинка была, да? Смотрите, огонь, световой столб — это ваш энергетический потенциал. То есть та энергия души вашей, которая есть и дана вам на это воплощение, может быть, даже на все воплощения, да, то есть накопленное. И от того, какая она большая, маленькая, тоже, может, вы посмотрели, да, как вы с ней взаимодействуете, посмотрели, куда вы ее тратите. Вода — это информация. Та, которая есть внутри вас, это опыт прошлых жизней. Боитесь, вы тонете в нем, или оно мелкое, или вы что вы там делаете? Что происходит, когда вы это берете, куда вы это отдаете? Или вы это копите, вы кладбище знаний, да? Земля, то есть пещера с кристаллами, там, или что там, золото у вас, как у Аладдина, да? Это ваши материальные запасы. То есть возможность материализовывать ту реальность, которую вы хотите. И у многих тут просто разный способ, да, как это делается, что вы с этим сделали, да, осталось ли там еще, когда вы взяли, что вы при этом думали, может быть, или не думали, да, но с каждым по отдельности надо, конечно, разговаривать, разбираться. И воздух — это возможность быть легким, черпать новые идеи. Над ситуацией, видеть всё целостно. То есть всю картинку. Создавать единое, то есть быть в единении со всем. Насколько вам это просто или непросто. И когда вы смотрите на картинку сверху, да, вы видите, насколько она красива, некрасива и так далее. Да, что там еще у вас есть? Возможно, там у вас появился какой-нибудь лес, который вам мешает, или какая-нибудь гора, которая, или вулкан, да, спящий. У всех по-разному, я не знаю сейчас. когда вы поместили в эту картинку себя и соединили, вы посмотрели, а где вы во всем этом? Как вы этот потенциал используете в этой жизни? Тест на здесь и сейчас. Это не значит, что это навсегда. Это вот сейчас такая ситуация. Ну вот. Mm-hmm. Я думаю, что какие-то вещи мы обозначили. Вот хочу сказать, что наши ближайшие семинары, да, как раз будут связаны с открытием предназначения. Это будет с Израиля со 2 по 8 июня. И ребята, которые организуют, приглашают прямо тех, кто хочет с этим соприкоснуться. Это будет Байкал с 28 июля и на 10 по 8 августа. Там мы конкретно будем с вами заниматься над раскрытием себя, над, над этой точкой А, да, то есть где вы находитесь над этой картинкой, как свою ценность осознать и начинать в мир ее транслировать, как убрать эти блоки, да, которые мешают, то есть и как зарядиться на год вот этими идеями, потому что это тоже очень важно услышать. Многие спрашивают, как услышать свое высшее Я? Ну, кто не может сам, приезжайте к нам на Байкал. И Алтай — это будет семинар, практикум, где мы будем исцеляться стихиями. Вот ребята нас тоже поправляли, говорят, как можно работать со стихиями. Ну, наверное, мы не так дали вам понять, мы не разгоняем тучи руками. Нам Берегиня, да, целый семинар продиктовала удивительных практик. Не вызываем тайфуны никакие, нет, дожди. Мы благодаря этой энергии, которая есть в каждом из вас, потому что мы состоим из нее, начинаем исцелять свое внутреннее, свое пространство, свои клетки, свой организм, свои тела. Ходить в согласие с миром. И, конечно, тема близнецовых пламен, своей половинки, мы хотим там ее тоже давать. Если приедут люди по звездным деткам, то мы обязательно затронем эту тему. То есть Алтай мы планируем с 11 по 23 августа, поэтому мы очень теплый будет приглашаем вас к нам присоединиться. Mm-hmm. Если вам это актуально, будем рады вас видеть и посотрудничать с вами. Mm-hmm. Ну вот, в общем-то, ждем сейчас ваших вопросов по данной теме. Что вам интересно, с удовольствием надо ответим. Давай итог подвести. Давай итог. Да. То есть вы не отдельная частица, вы часть единого мира. Целого. И от того, как вы пойдете, насколько вы войдете в свой путь, в свое предназначение, будет зависеть состояние целой системы. Насколько вы свой опыт уже, который был у вас и текущий, осознаете, тоже зависит, как вы войдете в это предназначение. Угу. Обязательно посмотрите, где вы сейчас. Об этом мы говорили, да? И куда вы хотите двигаться. Да, и куда вы хотите двигаться. Вы попробуйте, как детки пробуют себя, как они по кружкам ходят. Они ведь не ошибаются в том, что они любят. На какое-то время станьте детьми. Начните вот с любовью, во-первых, слушать себя как минимум, mm-hmm. да, что хочет ваша душа сейчас. Да, начните жить своей жизнью. Особенно касается женщин. Да и мужчин тоже. Времени мало. Мало времени, нам так мало отмерено на земле. Надо успевать. Надо жить сейчас, не ждать, когда выйду на пенсию. Вот полной тогда. Жизнью жить сейчас. Да, полной жизнью и сейчас. С любовью в новом пространстве любви. И простраивать mm-hmm. его для себя, своей семьи и mm-hmm. тех, кого вы любите. Для мира, да. Для пространства. Обязательно расставайтесь со своим прошлым. И пусть ваша энергия, она должна идти в будущее. Пусть она не идет в прошлое. Оно было прекрасным, непрекрасным, хоть каким. Но идите вперед, живите здесь и сейчас. Да, полноценно дышите. Полноценно, да. И раскрывайте себя, раскрывайте, наблюдая за тем, как мир откликается на ваши изменения внутренние. Он сразу же это демонстрирует и показывает. Посылайте ваш запрос во Вселенную, потому что ваше подсознательное обязательно на ваш вопрос ответит, если вы не можете определиться. Ищите интересных вам людей. Потому что приезжайте, в команде, да, делать это гораздо проще. Конечно, конечно. С наставниками гораздо проще. Это всегда проще. Ищите интересных вам людей. Это не обязательно мы. Очень много людей дают прекрасно эту тему. И любые другие на раскрытие себя. Поймите, что умом не дойдешь. Только сердцем. Сердце дает энергию. Потому что ум, он только вам обещает, вот когда-нибудь в будущем будет вот так вот. И делайте это все, да, с постоянством. С постоянством. Не начал, бросил. А уж если вы встали на свой путь, значит, идите по нему. А душа говорит, а что я получу? Будет радость мне от этого? Ох, да, будет радость. Тогда я дам тебе эту энергию. Тогда вставай ты на свой путь, делай то, что ты так хочешь. Главное, чтобы у вас вот этот огонек зажегся. Я так хочу, мне обязательно получится. Да, обязательно получится, если хотите. Мы в вас верим. Да. Мы в вас верим, да. Мы в вас верим. Потому что мы, бывают такие невозможные, завирательные идеи, заворачиваем. Самое интересное, что они сбываются. Все получается, и у вас получится. Главное, верьте. Да, живите в любви и верьте. Да. Вот, Алексей, ждем вопросов. Да, наши слушатели. Да. Угу. Обещанного три года. Да? Да. Хорошо. Да. Ну, ладненько. Первая часть у нас закончилась. Предназначение человека, как обрести себя. И мы переходим ко второй части. Небольшая отбивочка. После этого посмотрим, что же тут прислали наши радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 30 апреля 2019 года, вторник, по одному из современных календарей. Предназначение человека, как обрести себя. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и две симпатичные, уж не знаю, как вас называть, девицы, красавицы, женщины, молодки, жонки, по-разному. У нас по-разному говорят. Так что, в общем, красавицы. Светлана Семоходская и Ирина Гапоненко. Переходим к вопросам, которые появились у нас на наших каналах, на наших сайтах slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. Slavradio пишется латиницей, одним словом, без пробелов. Только там принимаем ваши вопросы и реплики. Так вот, там появились вопросики и реплики, теперь мы их начинаем озвучивать. Юмал, добрый вечер, девушки-красавицы. Вопрос, встречалось ли в вашей практике много лет с самой юности тянет в горы, на скалы, путешествия, даже когда есть дела поважнее, все равно стараюсь съездить. Это какая-то сильная программа с прошлой жизни или это связано с настоящим предназначением, как это понять самому? Ну, давай я начну, а ты продолжишь. Хорошо, давай. Скорее всего, это там есть энергия, которую нужно собрать. Это, возможно, из прошлых жизней, из прошлых воплощений. Там, скорее всего, оставлены те знания, которые вас ждут. Mm-hmm. Поэтому вам туда хочется. И поэтому нужно туда обязательно поехать. И когда вы туда поедете, вы поймете, что вам делать дальше и как вы это можете, так скажем, применить в своей жизни, реализовать и сделать из этого дело своей жизни. То есть если такой запрос будет, да, то и ответ на него тоже будет. Но если вы туда не поедете, то вы не узнаете. Ну, конечно, это ваш выбор. Вот смотрите, вы когда туда поедете, вы обязательно выбираете возможность побыть одному. Побыть одному, помедитировать, соединиться со своим Высшим Я. Прямо так и призывайте. Я призываю тебя, мое Высшее Я. И попробуйте через него взять вот то, что вам нужно здесь взять. Прямо вот просите, Вот просящим дано. Просите, дано будет. Вот, вы не просто так сходите в гору, получите удовольствие от этой удивительной красоты, от этого воздуха, от общения с интересными людьми. Вот, вы обязательно сделаете это. Вы соберите, для чего вы туда идете. Мы просто мечтаем. Нам показывали с Ириной 9 центров по земле, да, то есть Россия там не только, где люди бы могли соединяться со своим высшим я, они могли получать информацию напрямую, они могли прийти бы в себя, к себе, да, и так далее. То есть показывали, что в каждом центре делать. К сожалению, у нас нет таких на сегодняшний день ресурсов, да. Да все впереди. Да, это может быть все впереди, появятся какие-то меценаты, и мы все-таки сделаем это для людей, когда будем готовы. Вот. Если вот есть у кого-то такая возможность, обязательно делайте это, потому что город, он не дает возможности совершенно вот заниматься этим. Поэтому обязательно поезжайте, если вас тянет, едьте. Ехайте, ехайте. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Светлана, Ирина. Возможно такое, чтобы при воплощении в этот явный мир душа, как сгусток энергии, разделяется на несколько частей или создает свою копию или копии для реализации предназначений как в различных географических участках планеты, в которых проживают представители народа, так и в различных временных отрезках, отнесенных друг от друга на десятилетия, столетия и так далее, при этом двигаясь, создавая связующую цепь между различными частями одного целого, единой души. В каких случаях такое возможно и возможно ли вообще? Это возможно. Это возможно. Более вот родственные того, души как раз так. Две половинки, да. Это возможно, вы можете параллельно проживать несколько жизней. И каким-то образом даже, может быть, выскакивает туда в них. Есть такие люди, вот мы встречались с такими, кто описывает нам фрагменты из этой параллельной жизни. Вот, поэтому это возможно. Более того, негативные товарищи, они даже делают срезы души и заключают с ними договора. Даже вот так возможно. Поэтому, да. Алексей, какой был последний вопрос у Максима? В каких случаях такое возможно, если возможно? В случаях такое возможно. Но если задача стоит такая, то тогда возможно. Вот это есть как раз такой случай. Задача у души — собрать максимальный опыт. Ну, то есть не сейчас, не я говорю. Максимальный опыт для своей души собрать. Или для своей цивилизации, там, для своего рода. Мы это отсматриваем. Тогда, да, возможно. Можно посмотреть. Задача на воплощение может быть такая. Хорошо. Александр Шихов простенький вопрос вам задает. Что такое любовь, по мнению сказителей? Вот, знаете, не отвечу вам словами, потому что это надо прочувствовать. Вот когда идешь на 21 уровень любви, вот это высшая точка, там возникает состояние, я не знаю, как это описать, я вам честно говорю. Потому что вот все те определения, вот, которые говорятся на слуху, да, это не даже подходят. Близко нет. Это даже близко нет. Это состояние, скорее всего. Это состояние, оно такое необыкновенное и безграничное. Безграничное какое-то, да. Покоя. Блаженство. Блаженство, да. Всепонимание, экстазы, да. Все знания. Чувствование какого-то удивительного. Приезжайте, сводим. Да, так не описать. Сводим, но так. Это уж точно не похоже на любовь между мужчиной и женщиной, которую люди тут испытывают. Точно нет. Точно нет, да. Понятно. Когда не можешь говорить про любовь, так как в песне, а молчать не в силах — пой. Хорошо. Алексей Юхнан. Милые мои, возьми... Подожди смеяться. Возьмите меня к себе в ученики. Да с радостью. Да мы учеников-то не берем. Просто вы там определитесь, или с радостью, или не берете. А то он усыновиться попросится, я так чувствую. На самом деле мы же просто проводим какие-то знания, энергию. Мы дружим с нашими... У нас люди, вот кто... С теми, кто к нам приезжает. Да, кто 4 года уже вот у нас занимается в школе. Конечно. Они уже на равных, они сами информацию получают. Сотрудничаем. Мы сотрудничаем, да. Конечно, приезжайте. В ученики не возьмем, а чем... Соратники возьмем. Да, чем можем. Можем, да, поможем. Поможем. И, может, сами в чем-то поучимся. Да. Не исключено. Мы очень любим учиться, да. Хорошо, хорошо, посмотрим. Вопрос от Владимира Змытищ. Дети разве ищут свое предназначение? Разве дети ищут смысл жизни? Нет, не ищут. Смысл жизни и предназначение придумали взрослые, чтобы оправдать свои действия. Может быть, поиск предназначения – это эволюционное преимущество? Обезьянки ищут предназначение, занимают новые территории, открывают новые источники пищи. Поиск жизненного предназначения – это генетический сбой, превративший древнее двуногое существо в человека. Владимир, да, вы сказали, задает вопрос. И не просто Владимир, а Измытищ. Владимир, да, все понятно. А вот то, что, Владимир, вы сейчас озвучивали, к предназначению не имеет отношения. Озвучивал я, он написал. Да, да, ну, то, что написал. Да, то есть, если вы нас внимательно слушали, то мы как раз-таки и говорили, что задачи души совсем другие. А то, что вот вы сейчас написали, это... Инстинкты. Обезьяны ищут место, да? Да. И так далее. А почему дети не ищут? Да потому что в них бытие уже заложено, всё они заложено. Еще не забыли об этом. Всё. Конечно. Хорошо. Фанта. Если я хочу, чтобы мне показали, как выглядит наша планета из космоса на самом деле, не по видео, вот как это может произойти? Что значит «хочу, чтобы мне показали»? Это же не билет, в который вы купили, как это сказать, билет в кинотеатр. Если вы хотите это увидеть, значит, ваша задача раскрыть ваши способности, подняться сначала над телом, посмотреть на себя, потом поднимитесь над домом, потом над городом, потом над планетой, и вы это увидите. Да, у нас есть великолепная практика работы с духовной гордыней. Да. И там как раз вот поднимаешься над всем этим, и ну, удивительно, люди практически все видят, какова наша планета, да. Если есть круг силы, кстати, Фанта, в вашем городе, да, то это можно, вот когда круг, сила объединяется, и видение лучше. Да. Тогда это можно быстрее сделать. Тогда возможно, действительно. Хорошо, что вы хотите это видеть. Это здорово. Это здорово, да. Пробуйте, но, находите единомышленников. Но лучше свою картинку увидеть, чем кто-то навязанную, вам показал. Да, вот, да. Кстати, чем хорош регрессивный гипноз, люди там сами видят. То есть им не навязывается какая-то картинка, они ее видят и чувствуют сами. Не извне, а изнутри она идет. Угу. Хорошо. Светлана Голубь. Всем здравия. Как отличить правильное желание от неправильного? Спасибо. Светлана, очень просто. Вот давайте так. Все, что идет от души, от сердца, и давайте по-вашему назовем правильное для вас, это будет вызывать у вас радость, счастье, смех и давать вам энергию. Все, что у вас вызывает депрессию, стыд, страх говорила? Нет, все да. Негативные да. Эмоции. Забирает энергию, это все будет для вас неправильно. Ну или проливайте светом, светом радугой. Потому что бытие, оно всегда благостно. Да. Все остальное, оно от лукавого, называем, от монитора отклонения. Да. Хорошо. Марьяна Власта. Можно ли помочь людям и чем в данный период жизни? Марьяна, мы вас вообще благодарим, потому что вы каждый раз задаете нам вопросы и смотрите каждый наш эфир. Нам очень-очень приятно. Mm-hmm. Чем можно помочь людям сейчас? Сначала обратитесь к себе, Марьяна. Да. Вот когда вы раскроете свое сердце, когда через вас пойдет светлый световой поток, начнет меняться все вокруг вас. Вот этим меняться вы, окружение, вот этим пространство, да. Когда мы делаем ладование земли, мы, кстати, очень много работаем на землю. Недавно работали с Байкалом, работали, вот мы говорили, господи, вылетело, где мы были? Где мы, кто мы? Кто мы, где мы? Ау, я кто? Я где? Ну, в общем, да. Вот, и подключайтесь к таким акциям. Смотрите, мы всегда объявляем, и подключайтесь. Я вот еще хочу сказать, что вот в новых энергиях, да, ваша задача вытащить свое окружение в новые вибрации. И вытащить с собой, то есть когда меняются ваши вибрации, в ваших окружениях, в ваших вибрациях, ваши близкие тоже начинают подниматься и переходить туда. Вы, например, вот люди говорят, в какой-то момент, вот сейчас вот частота шума, она же очень прыгает, да, и они говорят о том, что я вот встаю, и я просто не могу, например, есть животную пищу. Вот просто не хочу, мне плохо. Потому что вибрация скакнула, и вот уже не хочется вот этой пищи. Ну, она здесь и сейчас, так скажем, не хочется. И когда у вас поднимаются вибрации, вам не нужно ничего говорить, поскольку эти вибрации благостные, в них исцеляется все ваше окружение. И одна из задач все-таки вытащить их туда, но сначала не через себя. Слова, да, сначала себя. А оно как круги на воде, оно начинает работать, творится. Я вот думаю, что таким постоянным слушательницам и слушателям, как Марьяна Власта, пора бы с вашей стороны уже подарки делать. Идем дальше. Олеся Фабрикантова, а сколько стоит у вас консультация? У кого, у меня? Ну, вообще вот так вот написано, а у кого конкретно нет. Ну вот смотрите, вот, например, стоит она по-разному. Но у меня очень много акций, например, 1 числа, 1 мая, да, по сердцу, пожалуйста, присоединяйтесь. Чем, вопрос, чем будешь бить, дубиной какой, кулаком, ты сказал так грозно, дам по сердцу. Да, удар, да, да, да, будет для вас эта информация, только вы и захотите меня так отблагодарить. Три акции у меня есть, пожалуйста, попадайте, если не хотите там прям что-то много платить, пожалуйста, вот можно так. Можно приехать, например, на семинар, и там весь семинар одна сплошная консультация. Да. С играми и практиками. Причем люди же, они же тоже дают обратную связь, и это бесценный дар, потому что никогда, то есть никогда одному не сделать столько, сколько как на месте силы с наставниками в погружении. Жизнь меняется 100%. В общем, приезжайте. В общем, даешь по сердцу, а люди по сердцу платят. Понятно. Хорошо. Хорошо. Анжела Шемшур, если не получается дело, это означает, что оно мне не нужно. Как понять, нести или бросить? Вот давайте хороший вопрос, Анжела. Я просто забыла в первой части подытожить. Вот смотрите, если только у вас начинаются проблемы со спиной, с позвоночником, например, то это уже точно не ваше дело. Или с ногами. Ноги. Идете не туда. Усталость уже в начале дня, понимаете, то точно надо бросать. Причем, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас, потому что у вас высвободится энергия для того, чтобы понять, что вы хотите делать на самом деле. А чем дольше вы туда несете свои ноги и свою энергию, тем вы просто время свое обесцениваете, тратите, и вы приходите снова в эту же точку. И дальше будет ситуация разворачиваться более еще хуже, да, но энергии на нее будет еще меньше. Mm-hmm. Поэтому легче вытащить себя вообще из этой ситуации или уехать куда-то в отпуск, не работать и закрыть. То есть вообще ни с кем не контактировать, да. Почему я говорю про эти центры? Много таких людей, да, которые бы захотели. У нас знакомый говорит, у меня там цать гектаров земли, и я вот никак не могу понять, каково мое предназначение. Я говорю, да построй для людей то, куда они могут приезжать и его понимать. основными точками, которые будут вам сигнализировать, что вы идете не туда, это здоровье, неполадки со здоровьем, отношения рушатся, дело ваше, и материальная сфера рушится. То есть начинает рушиться то, за что для вас наиболее. И последняя вот уже грань — это страх смерти. А если вам просто не нравится это делать, тоже просто подумайте, зачем тратить свою жизнь на то, что вам не нравится? А когда вы будете жить? Вы полезного ничего не делаете. И для себя в первую очередь в таком состоянии. Потому что вот потенциал и энергия, вот и предназначение, давайте сюда же, да, это как раз-таки состояние, при котором, возможно, все включается. Все включено. Все включено. All inclusive. Понятненько. Когда в этом вклюзиве кормить будут? Далее, Ирек Саразин. Как узнать задачу, предназначение души – это главное? Неужели это можно сделать только через вас или подобным вам волшебникам, причем волшебникам в кавычках, или только через гипноз? Есть ли практики индивидуальные? Конечно, через таких волшебников, как мы, можно узнать. Можно и через себя, потому что волшебник живет в каждом человеке. И есть энергия души, это и есть та память, та флешка, которая в каждом есть. Поэтому идите вглубь себя, в свое сердце, начните его слушать, слышать, задавать правильные вопросы, на которые вы найдете правильный ответ. И как только сердце застучит, как при первой любви, да, и вам захочется бежать и это делать, это точно ваше. И Марьяна Власова уточняет, так все-таки поиск жизненного предназначения – это генетический сбой, превративший двуногое существо в человека. Это она повторила нашего знакомого Владимира Змытища. Да нет никаких сбоев. Нет сбоев, да. Власта… Никаких сбоев. Это то, что у вас раскрывает, как цветок, как лампочку. Зажигает. Какая у вас светимость? Вот и все. Это одна из частей того, что в душе заложено. Одна из это маленький пазл, должна в себе раскрыть. Что значит генетический сбой? Я не понимаю вот эту еще формулу. И генетический. Как биологу мне объясните, что такое генетический сбой? Я тогда, может быть, расскажу по-другому. Да там хромосомина не за ту залезла, другую хромосомину. Ну да, тогда бы получился солнечный, как это сейчас называют, солнечные дети. Ребенок, да. То есть, которые эти всякие дауны. Это может быть не та. Это может другая хромосомина залезла куда не туда. Конечно, да. В общем, главное, чтобы пузел сложился. Ладно, идем дальше. СВ, во время вашей сонастройки активно включился шестой энергоцентр. К чему бы это? Ну, к тому, что вы начали чувствовать. Отлично. Очень здорово. Вы сами его и включили, потому что зашли в свою энергию наконец-то. И вам, вы смотрите, как это работает. То есть, вот один человек меня спрашивает. Я хочу, он говорит, просветление. Я говорю, зачем тебе просветление? Он говорит, хочу описать руны, да, или те знаки, которые я вижу. Я ему говорю, когда ты начнешь их описывать, вот тогда ты и увидишь. То есть тогда у тебя информация пойдет. Информация. А не сначала я хочу, а потом я что-то буду делать. И вот здесь то же самое. Вы начали делать, и вам дали дополнительно, чтобы вы лучше это видели. То есть не работает по-другому. Кстати, в рунах очень хорошо смотреть предназначение. В рунах, в лучах. Вот. Поэтому сначала начинаем, а потом начинаем видеть. Как-то все неинтересно. Сначала надо увидеть все, а потом начинать. Ну ладно. Можно и так. Угу. Можно и так, можно и по-другому. Я имею в виду, смотрите, не просто действия какие-то, да, а именно те, что касаются энергии. Потому что очень много людей хотят, чтобы у них, например, открылся третий глаз. Я вот именно про это сейчас имею в виду. Или, например, хотят летать во сне, ну, не летать, а осознаться во сне, да? И ради любопытства хотят узнать свое предназначение. Но за этим дальше ничего не стоит, понимаете? И поэтому не открывается оно. Вот когда ты начинаешь хотеть что-то сделать для себя, для мира хорошее, ты ищешь этот запрос, ты его посылаешь, тогда тебе и ответ поступает. А дальше за тобой уже конкретные действия. Как это развивать, как это там увеличивать, для чего, куда ты это можешь применить. Вот в нашем тесте же не зря было... Да, вот, например, когда я вошла в эту воду, да, мы же на себе-то тоже это все пробуем, я увидела, что я наполнилась этой водой, и дальше, и моя река высохла, и так, и вот из меня вот какие-то вот такие брызги идут, я понимаю, что я сейчас или лопну, или вообще, что со мной происходит, мне плохо просто, и тогда этот поток вышел из меня весь. И когда я эту информацию отдала, река снова стала такой же. И это и в жизни так происходит. Потому что если я не делюсь, то мне не дается дальше ничего. Это любому человеку, да. Угу. А я думаю, так, сидит Юрий, сидит СВ, или кто-нибудь там еще, который задает вопрос. Скучает так, вчера ничего, сегодня ничего, завтра тоже не будет ничего. Скукота. Да. Ладно, хорошо, хорошо, что вовремя выплеснуло. Юрий Кранев, сказительница, отключаюсь и вижу фиолетовый цвет. Что это означает? Видел и золотисто-желтый. Я так думаю, в скобочках подписать, исповедь боксера, побывавшего в нокауте. Отключился, да? Ну так что же это такое? Вот золотисто-желтый – это энергия бытия, бытийная волна, а фиолетовый – это высшая духовная энергия. Высшая духовная, да. Вот вы ее почувствовали, увидели. Если есть возможность, прям повзаимодействуйте с ней, окутайте себя, пролейте себя этой энергией, направьте ее куда-нибудь, наполнитесь, в общем, сделайте все по максимуму. Ну что же, хорошо. Все вопросы, реплики мы озвучили. Напоминаю, что вопросы, реплики принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт Славрадио, одним словом, latinica.org. Там есть беседка, чат, есть форма обратной связи. Ну а также у нас есть канал в YouTube, youtube.com, касая черточка, называемая /Славрадио. И СВ пишет: «А синий цвет?» Я сейчас чувствую, нас сразу перечислит. Каждый охотник, желая знать, где сидит фазан, прям по всем цветам пройтись. Там, кстати, очень жалко, что вопросов так мало поступило. И никто, в принципе, по тесту ничего не написал. Тоже очень жаль. Ну, ладно. Значит, возможно, было не полезно. Вот. Да? Да. Что можем сказать про синий цвет? Это божественная энергия. Ну, высшая энергия. Высшая энергия, знания идут. Знания, по синему лучу хорошо идут знания. Синий луч, голубой – это луч Михаила, архангела. Архангела Михаила, да. Ой, какие страсти. Вот, это луч воли Бога. Воли Бога. А вот, Олеся, а огненно-красный? Сейчас все будем видеть. Так я и говорю, вам сейчас придется по цветам попрыгать. Цветотерапия. Огненно-красный. Красная энергия – это энергия жарьего тела. Угу. Поток. Жизненная сила. Жизненная сила. Угу. Потенциал. Жизненная сила, да. Потенциал, да. Материальная энергия. Угу. Да, да. Ну, и Свен писал, все получилось, отлично. Хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики озвучены. Приходит время подводить итог нашей встречи. Подводите. Ну что, мы хотим вам всем пожелать открыть свой путь. Мы хотим, чтобы, желаем вам, чтобы этот путь дался вам легко. Легко. И чтобы вы это ценили и шли по нему, и помогали остальным, кто вокруг вас, людям, человекам, подниматься, просыпаться, идти своей дорогой. И помнить, что мы единое, целое. И я хочу добавить и помнить о том, что ваши страхи являются огромной энергией, да, которая и нужна вам для того, чтобы раскрыть весь свой потенциал. И стремитесь войти в энергию любви. Я вам желаю, чтобы на вашем пути появлялись удивительные люди, которые бы подсказывали, направляли на определенном этапе вас на правильный путь, да, для вас, конечно, да. Вот, будьте чуткими к себе в первую очередь. Исследуйте себя, свою жизнь. Пусть она будет у вас интересной. Раскрывайте свои крылья. Да, ничего не бойтесь. Не бойтесь ничего. И впускайте в свою жизнь энергию волшебства. Это значит, что да, это значит, что вы верите в себя. И вы можете сделать очень много для этого мира, и для, ну, и для себя, и для мира. А мы с удовольствием будем встречаться с вами на семинарах. Приглашайте нас в свои города, мы с удовольствием поселения приедем и поделимся тем, что мы знаем. Кстати, благодарим Славянское радио Алексея Орлова за такие удивительные эфиры, которые позволяют нам отдавать энергию воды, информацию, чтобы она не застаивалась нас. И это позволяет нам тоже обновляться и новые знания черпать. Низкий поклон, Алексей, вам. И благодарим то, прямо, то, что вы делаете. То, что вы делаете. Удивительное дело. Нужное очень людям. Обмен информации идет. Вот так вот учимся отдавать энергию воды без воды. Так, чтобы все было понятно, лаконично. Не льем воду, а отдаем. Хорошо, замечательно, рад. Мне остается, друзья, напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 30 апреля 2019 года, вторник. Предназначение человека, как обрести себя, и это тема нашего сегодняшнего эфира, который уже заканчивается. Как бы этого ни было печально, но всему свое время, каждому свое. Вот этот эфир подошел к концу. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов. Я, в общем-то, сегодня так больше отдыхал, задавал вопросики, развлекался. А отдувались за все Светлана Симоходская и Ирина Гапоненко. Девушки-красавицы, вы еще приходите, что-нибудь тоже интересненькое расскажите, а то так это приятно наблюдать и сидеть и ничего не делать. Так сказать, свободное от безделья время созерцать. Ну что же, прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.